и годы пролетают, за собою оставляют след прошедших дней, беспечных дней. Две дороги разделились, многому мы научились, научились, как ценить друзей. И тогда, когда нам трудно, нам нужна поддержка друга, нам необходим его совет. И такого друга каждый назовет своим однажды. Иисус наш друг из Назарета. Жизнь немного непонятна, но доступна нам и внятна. Скажет нам Иисус, как быть, как жить. Поведет своей тропою, только будь всегда готовым сердцем и своих друзей любить. И тогда, когда нам трудно, нам нужна поддержка друга, нам необходим его совет. И такого друга каждый назовет своим однажды. Иисус наш друг из Назарета. Его путями, знай, что впереди с врагами, трудным будет и нелегким путь. Но сквозь тернии испытания, унижения и страдания, про Иисуса друга не забудь. И тогда, когда нам трудно, нам нужна поддержка друга, нам необходим его совет. Его совет. И такого друга каждый назовет своим однажды. Иисус наш друг из Назарета.